«Я не собираюсь это делать», – закричал Эйзенхауэр. «Моя задача – бить немцев, а не заниматься уборкой зараженных ими территорий. Я считаю, что нужно ждать второго удара возмездия. Гитлер наверняка уже знает, что первый не получился, как задумано, и мы завладели двумя бомбами, поэтому он постарается, во что бы то ни стало, нанести второй удар. Если у него есть готовые», – успокоил Эйзенхауэра Гровс, – «быстро сделать такую бомбу вряд ли получится. А вам, полковник Паш, до сих пор неизвестно, где у Гитлера находятся заводы по обогащению урана и производства плутония», – нервно укорил командира миссии Эйзенхауэр, чтобы разбомбить их к дьяволу. «Монтгомери, наверное, уже информировал премьер-министра Черчилля, и я опасаюсь, что скоро начнется паника в его армии. Мы ищем», – виновато ответил Паш, – «но пока безрезультатно. Проект немцев строго засекречен, сэр». «В заключении нашего совещания», – уже спокойно произнес Эйзенхауэр, – «предлагаю послушать показания капрала 2-й бригады 3-й Джека Кэмпбелла. Он доставлен сюда и ждет в соседней комнате. Этот человек, судя по допросам, проведенных нашей контрразведкой, видел больше остальных. В кабинет главнокомандующего ввели капрала лет 30 возрастом, который явно опешил от присутствия Эйзенхауэра и генерала Спатца. Его усадили на стул и включили яркий свет, направленный в глаза. От него он щурился, отводя их в сторону. «Расскажите, капрал, что вы видели утром 16 декабря?» — последовал первый вопрос Эйзенхауэра. «Я заступил в дозор на 7-м наблюдательном пункте», — начал рассказ Джек. «Наша подвижная группа находилась в боевой готовности. Мы ждали приказа по нанесению удара по танковой дивизии СС, которая должна была прорвать оборону. Примерно около 8 часов утра я смотрел в бинокль, как раз в ту сторону, где дислоцирована наша 28-я пехотная дивизия. Ведь именно там наши войска ослабили оборону, заманивая немцев в котел. Видимость была плохая, сэр, потому что низкая, густая облачность и легкий туман не позволяли просматривать местность даже в бинокль. Солнце всходило именно в том месте, куда я смотрел, сэр, но его не было видно из-за этой облачности. Вдруг оно вспыхнуло так, что даже сквозь тучи я увидел огромный светящийся шар. Мне показалось, что это было не совсем солнце, сэр, потому что он быстро погас и послышался мощный раскат грома. На позиции, где находился мой наблюдательный пункт, резко усилился ветер. Это было похоже на торнадо, сэр. Там, где вспыхнуло солнце, через несколько минут образовался огромный просвет в облаках, в который я увидел настоящее солнце, всходившее над горизонтом. В это время в 100 ярдах от моего местонахождения из низко висящих облаков на землю упал какой-то предмет. Я не успел рассмотреть его, сэр, но земля содрогнулась от этого удара. Это было близко от меня. «А вы не слышали гула самолета?» — спросил Паш. «Я имею в виду перед тем, как упал этот предмет». «Нет, сэр», — ответил Джек. «У меня от сильного раската грома заложило уши, как при контузии». «А вы были контужены?» — спросил Майкл. «Да, сэр», — отвечал Джек. «При высадке в Нормандии я получил при артобстреле легкую контузию. Но, слава богу, меня быстро поставили на ноги в госпитале». «А какое расстояние было от вас до места вспышки этого солнца?» — спросил Паш. «Не могу точно утверждать, сэр», — отвечал Джек, — «но это было далеко, примерно в 15-20 милях от меня». Вопросов к капралу больше не было, и его вывели из кабинета, где после такого рассказа воцарилось молчание. Эйзенхауэр пристально смотрел на ученых Гаутсмита, пытаясь определить их реакцию. Паш с Майклом обменивались понимающими взглядами, их глаза блестели азартом интереса к произошедшему, и каждый из них был уверен, что все услышанное от очевидца – правда. «Какой окончательный вердикт специалистов?» – задал вопрос Эйзенхауэр. «Я уверен, сэр», – ответил за всех Гаутсмит, — «это подтверждает ваши предположения, что на позиции пехотных дивизий была сброшена урановая бомба. Но почему на месте взрыва нет воронки?» — спросил Эйзенхауэр. «Судя по мощности взрыва, она должна быть огромных размеров. Посмотрите на аэрофотосъемку. Ударная волна смела деревушки в радиусе 10 миль, вырвала с корнями огромные деревья. Мне непонятно, почему солдаты сгорели, обуглились. Воронки нет, потому что бомба разорвалась на высоте 400-500 ярдов от земли, выше густой облачности», — объяснял Гаутсмит. «По нашим расчетам, если бы бомба достигла поверхности, то ее взрыв должен был образовать воронку диаметром около полумили и глубиной до 100 ярдов. Это карьер, сэр. Наши солдаты обуглились потому, что в месте взрыва температура возрастает до 10 миллионов градусов, поэтому сжигает все в эпицентре, сэр. В таком случае, опираясь на ваше мнение, я сейчас же отправлю срочное донесение президенту Рузвельту. Подвел окончательный итог Эйзенхауэр. Благодарю вас, господа, за оказанное содействие. А где сейчас эти не взорвавшиеся бомбы? Неожиданно спросил Майкл, вызвав у графа возмущение. Это секретные сведения, и я не могу вам сообщить об этом. Резко ответил Эйзенхауэр. До свидания, господа. Вас доставят обратно в Страсбург тем же самолетом. Возвращаясь обратно, ученые Гаудсмита живо обсуждали информацию, полученную от очевидца Джека Кэмпбелла, спорили между собой и удивлялись. Паш молча сидел у иллюминатора и смотрел на проплывающие под крылом самолета облака с нескрываемым раздражением, видимо, упреки Эйзенхауэра задели его самолюбие. Майкл тоже молчал и старался скрыть свою радость, ведь сегодня он получил такую секретную информацию, ради которой многие разведчики работали десятилетиями. Он намеревался на следующий день немедленно информировать Центр о применении немцами урановой бомбы в орденском наступлении и обязательно сообщить о двух других, которые не взорвались и попали в руки американцев. Но жизнь распорядилась иначе. В Страсбурге Беннета ждал неприятный сюрприз. Швейцарские часы Лонжин. Площадь Дзержинского напротив главного здания НКВД НКГБ СССР когда-то называлась Лубянской. Это название было дано ей еще в 19 веке по местности, которая в свою очередь нарекли по аналогии с Лубеницей, районом Великого Новгорода. После смерти Дзержинского в 1926 году площади присвоили его имя. В то далекое время Павел Михайлович Фитин учился еще в школе второй ступени в Ялуторовске Тобольской области, а уже весной 1927 года он вступил в партию большевиков. Карьера крестьянского сына резко пошла вверх по окончании сельскохозяйственной академии имени Тимирязева, куда парень был направлен по комсомольской путевке. По окончании ее, он, как дипломированный специалист, руководил редакцией в государственном издательстве сельскохозяйственной литературы. После службы в армии Фитин назначается заместителем главного редактора, но вскоре партия направляет его в органы госбезопасности, которые были обезглавлены в результате большого террора 1937 года. Человека, не имеющего никакого чекистского опыта, кроме пятимесячных курсов в центральной школе МВД, тут же принимают во внешнюю разведку. Он, стажер в пятом ее отделе ГУК НКВД СССР, в течение года совершает стремительную карьеру и становится заместителем начальника этого отдела, а с 1939 года он возглавляет уже внешнюю разведку органов госбезопасности в должности начальника первого управления НКГБ СССР. Под руководством Фитина было проведено множество успешных операций. Ликвидация в 1940 году в Мексике Троцкого, создание разведывательной сети «Красная капелла» в фашистской Германии, «Кембриджской пятерки» в Великобритании, широкой агентурной сети в США. В короткий срок Фитин восстановил большую часть резидентур за рубежом, курировал школы особого назначения, где проходили подготовку руководителей партизанских отрядов, создал информационно-аналитическое управление, где обрабатывались данные, поступающие от агентов из-за рубежа. В 1943-м разведкой был получен план германского наступления на Курской дуге, и вскоре Фитину присвоили генеральское звание комиссара госбезопасности третьего ранга. Отношения Фитина с наркомом Меркуловым, бывшим заместителем Берии, складывались удачно, но после того, как Сталин начал вызывать его напрямую в Кунцево для получения информации из первых уст, нарком явно выражал свое недовольство. А сегодня на совещании Меркулов отчитывал Фитина в присутствии других начальников наркомата за недостоверную информацию об орденском наступлении фашистов на Втором фронте. Сведения, полученные от одного из резидентов кембриджской пятерки, внедренного в военную разведку Великобритании, оправдывался Фитин: «Откуда у вас, товарищ нарком, такое утверждение?» «От верховного главнокомандующего товарища Сталина», — повысил тон разговора Меркулов. «Я сегодня докладывал Государственному комитету обороны факты из предоставленных вами сведений. Товарищ Сталин выразил сомнение в их достоверности и приказал в сжатые сроки провести дополнительные разведывательные мероприятия и доложить ему их результаты». «Есть», — громко произнес Фитин, Мы задействуем другой канал. Сегодня же шифровка уйдет резиденту с агентурным псевдонимом Джек. Это тому, что работает в миссии Алсос, уточнил Меркулов. Так точно, товарищ нарком, отчеканил Фитин. Он работает эффективно и быстро. Информация о местонахождении немецких физиков-атомщиков, полученная от него, дает первые результаты. Наш агент, работающий на территории Германии в СД, переправил вчера в Москву немецкого физика-атомщика Фридриха Шефера из университета в Галле, который согласился работать на СССР. Это ученик Рудольфа Пози, подающий большие надежды в физике атома. Теперь перейдем к главному вопросу, спокойно сообщил Меркулов, к подготовке конференции глав союзных государств товарища Сталина, Рузвельта и Черчилля в Ялте, которая состоится ориентировочно в начале февраля. Нарком внутренних дел СССР товарищ Берия готовит проект приказа о специальных мероприятиях по Крыму. Уже известно, что для осуществления мер безопасности будет создан специальный штаб, который возглавит заместитель наркома внутренних дел комиссар государственной безопасности второго ранга товарищ Круглов. В состав руководства штаба также войдут первый заместитель начальника 6-го управления НКГБ СССР комиссар госбезопасности третьего ранга, начальник личной охраны товарища Сталина Власик. Для обеспечения безопасного проведения встречи будут привлечены советские, американские и британские сотрудники служб охраны и безопасности, а также корабли и авиация Черноморского флота и ВМС США и Англии. Одним из главных остается вопрос о различных формах контрразведывательного и разведывательного обеспечения конференции с советской стороны. Он состоит из двух основных частей. Первое – это обобщение разведывательных данных о военной и политической обстановке в Европе и на ее Западном фронте, необходимых для выработки позиций и требований советской делегации по послевоенному переустройству мира. Ваше управление РИК, товарищ Фитин, не должны предоставлять подобных сомнительных сведений, перепроверьте их по нескольким каналам. Второе – это обеспечение безопасности глав государств, руководителей американских и английских спецслужб. Серьезно опасаются покушений на своих лидеров, тем более что из Крыма немецкие войска выбиты, сравнительно недавно, и на его территории могла остаться вражеская агентура. Мы сможем развеять их сомнения, товарищ Фитин. Им нужно дать твердое заверение, отчеканил тот, если в столице Ирана Тегеране в 1943 году советская разведка и контрразведка сделала невозможное, то у себя на родине и подавно. Мы обеспечим полную безопасность Большой Тройки. Нарком продолжил совещание, а Фитин вспомнил, как обеспечивалась безопасность проведения Тегеранской конференции. Незадолго до ее начала первым управлением из резидентуры в Берлине был получен подробный план немецких спецслужб по ликвидации лидеров Большой Тройки. Он назывался немцами операцией «Длинный прыжок», которая планировалась по нескольким направлениям. Зная замыслы противника, легко было разработать и реализовать мероприятия по их предотвращению, поэтому главный вопрос безопасности тогда решила четкая работа советской разведки. Ликвидацию президента Рузвельта немцы планировали осуществить по пути его следования из посольства США, где он должен был остановиться, в здании советского посольства, где должна проходить конференция. Для этого на улицах Тегерана немцы хотели устроить 3 засады. Эти планы можно было легко разрушить, разместив делегацию Рузвельта в здании советского посольства, что и было сделано по рекомендации штаба безопасности, куда входили представители американских спецслужб. Сталин предложил президенту этот вариант, сославшись на условия безопасности, а Рузвельт согласился, проинформированный своими спецслужбами. Ликвидацию Сталина и Черчилля немцы запланировали в зданиях посольств Великобритании и СССР, находившихся рядом друг с другом. Для этого диверсанты должны были проникнуть вовнутрь по водопроводным каналам. С этой целью самолетом была заброшена группа немецкого спецназа, приземлившегося в 60 километрах от Тегерана. Чтобы решить вопрос безопасности, нужно было ликвидировать саму диверсионную группу парашютистов. Она должна была связаться с Берлином по рации и сообщить о готовности высадки основной диверсионной группы. Место приземления десанта было известно, и ликвидировать парашютистов не составило большой трудности. После ареста этой разведывательно-подготовительной группы, террористам не удалось связаться с Берлином, и посылать оттуда основную многочисленную группу было уже бессмысленно. Третье направление операции было рассчитано на организацию беспорядков в Тегеране. Для этой цели немцы планировали подкупить вождей кашкайских племен, чтобы их отряды в Тегеране напали на правительственные здания и вызвали хаос в дни проведения конференции. Кашкайцы потребовали предварительную оплату с немцев, а наша контрразведка, зная адрес, где получатели денег встретятся с эмиссарами, арестовала их вместе с банковскими мешками. Это направление операции немцев сорвалось, вожди кашкайских племен не хотели рисковать без оплаты. Кроме того, под руководством Фитина были разработаны простые, но надежные мероприятия. Между английским и советским посольствами создали брезентовый коридор, чтобы перемещения лидеров не были видны извне. А по городу организовали передвижение кортежей лидеров трех стран, в автомобилях, где вместо первых лиц сидели опытные офицеры контрразведки и автоматчики. Это было эффективной мерой, в случае если не удастся выловить всех немецких диверсантов, а они, пытаясь обстрелять или подорвать холостые кортежи, были бы сами уничтожены. Конечно, нужно отдать должное и войсковым мероприятиям по блокированию Тегерана от возможных налетов авиации и крупных диверсионных групп, а также участию нескольких полков войск НКВД, заполонивших Тегеран и обеспечивших усиленное патрулирование по городу. В Ялте задача упрощалась, на освобожденной территории Крыма осуществлена быстрая ликвидация всей агентурной сети Абвера и по решению Государственного комитета обороны депортировали крымских татар, как враждебного, по мнению Берии, населения. Фитин слушал Меркулова, но быстро переключился с вопросов организации безопасности предстоящей конференции, о которых тот рассказывал, на недостоверность сведений, полученных от резидента Кембриджской пятерки. Откуда товарищ Сталин узнал об этом? Все разведданные Верховному поступали от наркома Меркулова и от него лично, от Фитина. Неужели союзники могли поделиться своей информацией? Это вряд ли. А если даже допустить подобное, то в первую очередь такие сведения американцы или англичане предоставили бы ему, начальнику внешней разведки. Ответить на возникающие вопросы Фитин не мог, не зная содержания телеграммы Черчилля Сталину, о которой умолчал Меркулов 15 минут ранее, рассказывая о его разносе на заседаниях КО. Вернувшись к себе в кабинет после совещания у наркома, Фитин приказал адъютанту собрать к нему начальников управлений, служб и отделов. Он должен был дать задание по подготовке Ялтинской конференции, но самое главное — проанализировать надежность источника недостоверной информации. Какие на сегодняшний момент имеются разведданные о готовящихся операциях, подобных длинному прыжку? Спросил Фитин начальника отдела по Германии Володарского. Таких сведений нет, товарищ комиссар госбезопасности третьего ранга, отрапортовал тот. Возможно, Гитлер отказался после Тегерана от каких-либо попыток ликвидации Большой Тройки. Возможно, согласился Фитин, но расслабляться не стоит. Наоборот, дайте задание резиденту еще раз проверить возможность существования плана террористического акта. Есть, отчеканил Володарский. Вы уверены в подлинности информации по орденскому наступлению немцев на Западном фронте Европы? Спросил Фитин начальника отдела по Великобритании Шмелева. Так точно, ответил Шмелев. А вот верховный главнокомандующий товарищ Сталин не уверен, отрубил Фитин. Я только что получил от наркома Меркулова в Ливане. Лично товарищ Сталин приказал ему перепроверить информацию в ближайшие дни и доложить. Я принял решение поручить это резиденту Джеку и прошу руководителя научно-технической разведки Энормос товарища Квасникова и начальника управления эроперативного планирования и анализа товарища Петрова задержаться после нашего совещания. У кого из руководителей имеются срочные донесения последних дней из-за рубежа? У меня, товарищ комиссар госбезопасности третьего ранга, воскликнул Шмелев. Так чего же вы молчите? Удивился Фитин. Докладывайте. Так ведь речь шла о достоверности сведений, полученных от резидента, внедренного в военную разведку Великобритании. И я ждал вашего вопроса. Хорошо, вы его дождались, прервал Фитин, я жду вашей информации. В МИД Великобритании вчера поступили сведения их разведки, начал Шмелев, о том, что Гитлер собирается предъявить ультиматум США и Англии, угрожая повторить бомбардировку, осуществленную 16 декабря в Орденнах. Интересно. Не сдержался Фитин, перебивая Шмелева, снова эти пресловутые ордены. Вот вам, товарищ Шмелев, и достоверность информации вашего резидента. По имеющимся сведениям, немцы разбомбили аэродромы англичан и американцев, но потеряли треть своей авиации. Можно ли этим угрожать нашим союзникам? Конечно, нет. Тем более это произошло 1 января, а речь в предполагаемом ультиматуме Гитлера идет о дате 16 декабря, что соответствует началу наступательной операции в Арденнах. Теперь я вижу, что данные, полученные от вашего резидента в Великобритании, не соответствуют действительности. Продолжайте. В этом ультиматуме Гитлер будет требовать от США и Великобритании заключения сепаратного мира для войны против СССР, информировал Шмелев. Подготовку он поручил Гиммлеру. Это дезинформация, спросил Фитин, чем подкреплены сведения. Диктофонной записью, ответил Шмелев, разговор между Гитлером и рейхсфюрером СС проходил тет-а-тет. Это утопия, воскликнул Фитин, кто мог записать их разговор. Англичане, мне кажется, блефуют. Мы провели экспертизу магнитной пленки, товарищ комиссар госбезопасности третьего ранга, продолжил Шмелев, запись подлинна. По сведениям английской разведки, она сделана в резиденции Гитлера Берхов в Баварских Альпах, куда он приезжал сразу после поражения в Арденнах. Хорошо, все свободны, кроме Квасникова и Петрова. Закончил совещание Фитин. Давайте проанализируем сложившуюся ситуацию, предложил Фитин, когда все разошлись. Товарищ Квасников, вы сейчас же отправьте шифровку Джеку с дополнительным заданием выяснить, что произошло 16 декабря в Арденнах. «А почему Джек должен это выяснять?» – спросил Квасников. «Миссия Алсос сейчас находится в Страсбурге и резидент выполняет задание по сбору адресов немецких специалистов-ядерщиков. Есть у меня одно предположение, которое могут прояснить ученые физики Гаудсмита», – задумчиво произнес Фитин. «Я пока умолчу о нем. К тому же проверку достоверности сведений, порученную товарищем Сталиным, нужно осуществить быстро, без промедления». Так что вы можете сейчас же приступать, а мы с товарищем Петровым проанализируем, почему полученные разведданные могли оказаться противоречивыми. Квасников ушел выполнять срочное поручение, а Фитин долго стоял у окна и смотрел на площадь Дзержинского. Была уже ночь, и ее освещение, которое с недавних пор регулярно включали с вечера, завораживало и настраивало на лирику. Но Фитину было не до этого, он сосредоточенно о чем-то думал, а Петров ждал, когда начальник задаст вопрос. «Как вы считаете, могла произойти перевербовка нашего резидента англичанами?» Задал, наконец, первый вопрос Фитин. «Ведь если мы выясним, что его сведения деза, то нам срочно нужно принять меры по замене резидента. Хотя кем, я пока ума не приложу. Я не думаю», — ответил Петров. Ким Филби, коммунист, руководитель 9-го отдела внешней разведки Великобритании, работает на нас с 1934 года, только за время войны мы получили от него 914 секретных документов. Предан идеям Маркса, Ленина, бескорыстен. В последнее время, это биография, возразил Фитин, я хотел бы услышать доказательства по результатам проверки. Последняя проверка была предпринята нами месяц назад, а вообще они бывают у нас регулярными, информировал Петров, результат показал, что он не является двойным агентом. «Как вы проверяете?» – спросил Фитин. «Я имею в виду технологически. Отправляем задание с дезинформацией», – ответил Петров. «Если резидент работает на две стороны, то деза приводит к определенному противодействию контрразведке Ми-5, где работает еще один наш человек, сообщающий нам об этом. Они не знают о существовании друг друга, и каждый выполняет свое задание». Но есть постоянно действующие методы проверки. Это понятно, прервал его Фитин. Ответь теперь, почему Ким Филби сообщил непроверенные сведения. Сегодня выяснилось явное противоречие фактов, а это вызывает подозрение, что Ким Филби прогнал центру Дезу. Значит, внешняя разведка Великобритании имела только ту информацию, которую сообщил нам Филби, предположил Петров. ХММ, странно, удивился Фитин, сомневаюсь, что Ми-5 недоступна более обширная информация, нежели военной разведке. Я имею в виду бомбардировку 16 декабря, которой Гитлер намеревается шантажировать союзников. Есть еще один аргумент, товарищ комиссар госбезопасности третьего ранга, возразил Петров, информация из МИДа о предполагаемом ультиматуме Гитлера получена от Тома Маклина, который является другом Кима Филби со студенческих лет. В 1936 году именно Ким Филби завербовал Маклина для работы на нас, из чего следует, что он никак не может подставить друга, передавая нам информацию, на основании которой появится подозрение, что Ким Филби прогнал Центру Дезу. Ладно, оставим Кима Филби и поговорим о перепроверке его сведений резидентом Джек, то есть Майклом Биннетом, успокоился Фитин. Меня интересует канал поставки информации с результатами миссии Алсоса, также прямой и обратной связи с ним. Хотя все это разрабатывалось под моим руководством, я, как ты понимаешь, не могу помнить деталей. Основной независимый канал получения информации, собранный миссией Алсос, начал Петров, из управления стратегических служб США в Берне. Командир миссии Алсос Паш получил в свое распоряжение многочисленные каналы передачи информации в обход ФБР и МИДа. В их числе канал связи с управлением стратегических служб США в Берне. Еще во время его образования в 1942 году в аппарат Даллеса внедрен наш агент Хаммер. Он снимает на микропленку все отчеты Паша и посредством закладки передает их связнику, доставляющему ее в Великобританию. По дипломатическому каналу микропленка попадает к нам. С каждой кассеты Хаммер присылает сопроводительную шифровку с кодом номер 1, с пояснением информации, списками немецких ученых-атомщиков и их адресами. Дату следующей закладки и место он каждый раз меняет, сообщая об этом связнику шифровкой со вспомогательным кодом номер 1, оставляя ее вместе закладки в отдельной капсуле красного цвета. Аналогично поступает связник, когда передает информацию из центра. В этом случае связник определяет дату и место закладки. Это сделано для того, чтобы оно посещалось всего один раз, и в случае установления слежки за ним, контрразведка не могла выследить ни одного из принимающих закладку. Хаммер и связник друг друга ни разу не видели, что гарантирует их обоюдную неуязвимость в случае провала одного из них. Этот канал работает независимо от всей схемы связи с Биннетом. Я не понял роль Биннета в передаче информации по каналу управления стратегических служб Даллеса, прервал Фитин. Он контролирует содержимое отчетов Паша и после каждого из них отправляет две одинаковые шифровки с кодом номер 2 и номер 3 по двум каналам связи, независимым от основного, информировал Петров. По сути, это дублирование шифровок Хаммера, но с другими кодами и по иным каналам. Для чего это сделано, я объясню позже. Хорошо, продолжайте, согласился Фитин. В схеме передачи информации, продолжал Петров, работает три канала с кодами шифрования номер 1, номер 2 и номер 3, о которых я уже упомянул, плюс дополнительные номер 1, 1, номер 2, 1, номер 3, 1 для внутреннего употребления между связником и резидентом. Нумерация каналов, как вы, наверное, поняли, соответствует номерам кодов, причем Биннет, он же Джек, единственный во всей схеме, знающий сразу два основных кода, второй и третий. Здесь все работает аналогично основному каналу Хаммера, никто из участников схемы не знает друг друга, каждый выполняет свою задачу. Исключение составляет второй канал связи, завершающим этапом которого является работа радиста из швейцарского городка Рейнах недалеко от границы с Германией. Это сделано для ускорения передачи сообщений от Джека, которые должны приходить в центр раньше остальных. Теперь рассмотрим, как мы контролируем работу всей схемы. Тут возможны два варианта провала любого из участников: арест и перевербовка. Рассмотрим первый из них. Допустим, что Хаммер провалился и взят под стражу. Тогда информация от него прекращает поступать в Лондон, а от Джека обе его шифровки поступают, одна со связником в Стокгольм, а вторая по радиоэфиру из Рейнаха. Если кто-то проваливается и попадает под арест во втором или третьем канале связи, то соответственно прекращается поступление шифровок Джека по этому каналу. То же самое произойдет, если проваливается сам Биннет. По первому каналу есть информация, а по второму и третьему нет. Задания центра для Джека поступают по второму или третьему каналу. Резидент, получая наши задания по каналу, например, номер 2, отправляет подтверждение о его получении по каналу номер 3 или наоборот. Если подтверждение не получено центром, то это означает провал в каналах связи или самого резидента. Рассматриваем второй вариант – перевербовка наших резидентов, связников или радиста американцами. Понятно, она имеет цель подменить информацию, поступающую в центр, Дезой. Допустим, перевербован Хаммер. Тогда его шифровка, пришедшая в Стокгольм, не будет соответствовать двум, поступившим от Беннета, и мы точно определяем, что Хаммер перевербован. То же самое произойдет, если его связник станет сотрудничать с американцами. Если произойдет перевербовка Беннета, то информация, поступившая нам по двум его каналам, не будет соответствовать шифровке, полученной от Хаммера. Аналогично, если кто-то из цепочки второго или третьего канала начнет работать на американцев. Для того, чтобы использовать схему в своих целях с перевербовкой, им придется раскрыть ее в полном составе, то есть все три канала, что практически невозможно. А как предусмотрена эвакуация наших разведчиков в случае провала? Спросил Фитин, если, например, они до ареста заметят за собой слежку. Каждый от резидента до радиста имеет адрес конспиративной квартиры, где для него заготовлены документы на другую фамилию, деньги, одежда и средства грима, парики, усы и так далее. Ответил Петров, провалившемуся разведчику нужно всего лишь явиться туда. К сожалению, на территории Франции, где сейчас работает Алсос, таких квартир не успели организовать, но в Германии их достаточно. Мы законсервировали там порядка 10-12 единиц еще в 1939 году, и на сегодняшний день все они готовы принять наших людей после провала. Но это же нужно переходить линию фронта, возразил Фитин, да и на территории Рейха небезопасно находиться даже на конспиративной квартире. Гестапо продолжает четко работать, немецким языком нужно владеть в совершенстве. Да чего я вам это рассказываю, вы сами лучше меня понимаете. Выходит, что у нас нет вариантов эвакуации агентуры, работающей во Франции в случае провала. Выходит, что так, согласился Петров, но если провалившемуся разведчику удастся пересечь линию фронта, то такой вариант вполне работоспособный. Большего сказать ничего не могу, это не моя зона ответственности. Какую еще информацию вы хотели бы услышать по деталям работы агентуры в миссии Алсос? Спасибо, товарищ Петров, поблагодарил Фитин. Теперь я вижу, что Джека можно смело использовать для проверки подлинности сведений, предоставленных Кимом Филби. Давайте теперь проанализируем, как поведут себя союзники в случае предъявления Гитлером ультиматума. Рано судить об этом, ответил Петров, пока информации мало, нам неизвестно, какой бомбардировкой он будет шантажировать союзников. Вспомните донесение Джека о возможном применении немцами радиоактивного заражения местности, аргументировал Фитин, думаю, что этим Гитлер и будет шантажировать союзников. Вероятно, что 16 декабря Люфтваффе сбросила грязные бомбы. Это обычные фугасы, с радиоактивными элементами. Я считаю, такое заражение территории Германии вряд ли будет использовано Гитлером, возразил Петров, ведь это его страна, как можно допустить заражение собственной территории? Помните, как фюрер отнесся к использованию химического оружия на нашей территории, которую считал уже своей? Гитлер в то время категорически отказался от использования артиллерии и химснарядов. Вот именно, что в то время, аргументировал Фитин, сегодня он ведет себя, как волк, загнанный в угол и может быть абсолютно непредсказуем. Кто знает, на что способен зверь, которому жить остается последние минуты. Я предлагаю усилить агентуру в ведомстве Даллиса, сказал Петров, там концентрируется вся информация разведывательных служб США, и по ней можно судить, что предпримут власти союзников на ультиматум Гитлера. Мы уже не успеем по времени, с сожалением заметил Фитин, этот процесс начнется в ближайшие недели, а на внедрение дополнительных агентов к Даллису у нас нет возможностей, а их нужно готовить заранее. Это задание можно поручить Хаммеру, предложил Петров. Не следует перегружать его, отверг предложение Фитин. За двумя зайцами гоняться, ни одного не поймать. Он достаточно загружен работой по Алсосу, а это очень важное стратегическое направление. Сами знаете, по информации от резидента Манхэттенского проекта, как американцы спешат с созданием атомного оружия. Нам категорически нельзя отстать от них. В кабинет вошел адъютант Фитина Валерий, молодой капитан лет 30 возрастом. Он мог делать это без предупреждения в случае срочных донесений из любой резидентуры. Фитин демонстративно прервал беседу с Петровым и вопросительно посмотрел на Валерия. «Срочное донесение, товарищ комиссар госбезопасности третьего ранга», – доложил тот, вытянувшись по стойке смирно у входа. «Давай», – приказал Фитин. Валерий строевым шагом проследовал к столу шефа и положил перед ним папку, опечатанную специальным талоном с грифом «Секретно». Такой порядок установил сам Фитин. Информация, поступающая в любое подразделение внешней разведки из отдела дешифровальщиков, не должна быть доступна случайному взгляду. «Свободен», — приказал Фитин адъютанту, и тот, повернувшись на 180 градусов, щелкнув каблуками, вышел из кабинета. Фитин вскрыл папку и углубился в чтение. Петров ждал, когда тот сообщит ему, от кого пришло донесение, и прочитает его текст. Будучи начальником управления оперативного планирования и анализа, Петрову была доступна любая информация, ведь именно в отделы его подразделения стекались все донесения резидентуры, которые обобщались, анализировались, и на этой основе рождались дальнейшие хитроумные ходы наших разведчиков за рубежом. Точно такая же папка поступила и в его подразделение, но будучи у шефа в кабинете, он не мог ознакомиться с ее содержанием. Резидент Феклисов сообщает о полученной от агента Макбит информации о том, что лучших ученых, работающих по Манхэттенскому проекту, перебросили еще в декабре в миссию Алсос, значительно увеличив ее штат и возможности. «Ваше мнение, товарищ Петров?» «Я уверен», — отвечал тот, немного подумав, — «это может означать. Американцы кинулись на поиски, а возможно уже и вышли на результат атомного проекта гитлеровцев. Но ведь их манхэттенский проект практически оголен», — возразил Фитин, — «значит, и работы в Лос-Аламосе заглохли. Здесь возможны два варианта», — размышлял Петров, — «или успехи американцев в создании атомной бомбы зашли в тупик, или миссия Алсос обнаружила немецкую секретную лабораторию или завод по обогащению урана, или и то, и другое одновременно», — добавил Фитин. «В любом случае мы об этом скоро узнаем. Хотя во Франции найти все это невозможно, союзники еще не вступали на территорию Рейха». На этом рабочий день Фитина закончился. Часы показывали 00:30 ночи, когда он вышел из здания и сел в служебный автомобиль. Каждый раз, уезжая домой, Фитин почему-то бросал взгляд на окна кабинета наркома Меркулова. Если они еще светились, он мысленно укорял себя, что работает меньше своего непосредственного начальника, и наоборот, когда уезжал позже Меркулова, думал: «Нарком уже видит третий сон, а я только иду домой». Сегодня было именно так, настроение неожиданно поднялось, и Фитин с удовольствием смотрел в окно на проплывающие мимо виды московских улиц. Он еще не мог знать, что в ближайшую неделю его ждет сюрприз, от которого голова пойдет кругом, но неожиданно появившееся уже предчувствие какого-то важного события не покидало его и беспокоило. Стивен Грин, с псевдонимом Стюарт, агент советской разведки в составе миссии Алсос, выполнял поручения Бинета по приемке заданий центра и отправке сообщений по обоим каналам. Он производил закладки для связника и извлекал из них сообщения центра. Этот молодой еще мужчина 30-летнего возраста был завербован самим Майклом 4 годами ранее и, не раздумывая, сразу дал согласие работать на СССР. Американец по происхождению Стивен был сыном одного из руководителей коммунистической партии США и по идеологическим соображениям благоволил СССР, первое в мире государство рабочих и крестьян. Стивен закончил факультет международных отношений Колумбийского университета в Нью-Йорке, владел 3 языками – английским, французским и немецким, немного говорил по-русски, посещал университетскую библиотеку, интересовался Бахметьевским архивом, одним из крупнейших хранилищ белой эмиграции. Еще в студенческие годы он был разносторонне развитым, эрудированным молодым человеком, интересовавшимся историей России, отношениями СССР, США и Великобритании.